Приглашаем в театр Радио России. Николай Васильевич Гоголь. «Женитьба». Спектакль Иркутского драматического театра имени Николая Хлопкова. Вот как начнешь эдак один на досуге подумывать, так видишь, что наконец точно нужно жениться. Что в самом деле? Живешь, живешь, да такая наконец скверность становится. Вот опять пропустил мясоед, а ведь кажется, все готово, и сваха вот уже 3 месяца ходит. Право, самому как-то становится совестно. Эй, Степан! Не приходила сваха? Никак нет. А у портного был? Был. Ну что же, он шьет фраг? Шьет. И много уже нашил? Ну ж довольно. Начал с петли метать. Что ты говоришь? Говорю, начал с петли метать. Ну а не спрашивал он, на что, мол, нужен барину фраг? Нет, не спрашивал. Может быть, он говорил, не хочет ли барин жениться? Нет, ничего не говорил. Ну ты ж видел, однако, у него и другие фраки. Он ведь и для других тоже шьет. Да фраков у него много висит. Однако ж ведь сукно-то на них будет чай похуже, чем на моем. Да, это будет по приглядисти, что на вашем. Что ты говоришь? Говорю, это по приглядисти, что на вашем. Ну, хорошо. Ну, а не спрашивал, для чего, мол, барин из такого тонкого сукна шьет себе фраг? Нет. Не говорил ничего о том, что не хочет ли, дескать, жениться? Нет, об этом не заговаривал. Ты, однако же, сказал, какой на мне чин, где я служу? Сказывал. Ну, и что же он на это? Говорит, буду стараться. Ну, хорошо, ступай. Я того мнения, что черный фраг как-то солиднее. Цветные больше идут секретарям, титулярным, прочей мелюзге. Молокососно что-то. Вот те, которые чином повыше, должны больше наблюдать, как говорится, этого. Вот позабыл слово. И хорошее слово, да позабыл. Эй, Степан, а ваксу купил? Купил. Где купил? В той самой лавке, про которую я тебе говорил, что на Вознесенском проспекте? Да-с, в той самой. Ну что ж, хороша вакса? Хороша. Ты-то пробовал чистить ею сапоги? Пробовал. Ну что ж, блестит? Блестеть-то она блестит хорошо. А когда он отпускал тебе ваксу, он не спрашивал, для чего, мол, барину нужна такая вакса? Нет. Может быть, не говорил ли, не затевает ли, дескать, барин жениться? Нет, ничего не говорил. Ну, хорошо, ступай себе. Кажется, пустая вещь сапоги, а ведь, однако ж, если дурно сшито, да рыжая вакса, уж в хорошем обществе и не будет такого уважения. Все как-то не того. Вот еще гадко, если мозоли. Вот готов вытерпеть, бог знает, что, только б не мозоли. Эй, Степан! Чего изволите? Ты говорил сапожнику, чтоб не было мозолей? Говорил. Ну, что же он говорит? Говорит, хорошо. А ведь хлопотливая, черт возьми, вещь женитьба. То да сё, да это. Да чтобы то да это было исправно. Нет, черт побери, это не так легко, как говорят. Эй, Степан, я хотел тебе еще сказать. Старуха пришла. А, пришла? Ну, зови, зови ее сюда. Да, это вещь не того. Не того, трудная вещь. А, здравствуй, здравствуй, Фёкла Ивановна. Ну что, как? Извините, возьми стул, садись, да и рассказывай. Ну так как же, как бишь ее, Мелания? Агафья Тихоновна. А, да-да-да, Агафья Тихоновна. И верно, какая-нибудь 40-летняя дева? Уж вот нет, так нет. То есть, как женитесь, так каждый день станете похваливать да благодарить. Ой, да врешь ты все, Фёкла Ивановна. Устарела я, отец мой, чтоб врать. Пес врет. Ну, а приданое-то, приданое, расскажи-ка вновь. А приданое каменный дом в московской части от двух елтажак уж так. Такой прибыточный, что истинно удовольствие. Ну. Один лобазник платит 700 за лавочку. Пивной погреб тоже большое общество привлекает. Так. Два деревянных флигеля. Один флигер совсем деревянный, другой на каменном фундаменте. Каждый рублев по 400 приносит доходу. Огород есть еще на Выборгской стороне. Третьего года купец нанимал под капусту. И такой купец трезвый совсем не берет хмельного в рот. И трех сыновей имеет. Двух уж поженил, а третий, говорит, еще молодой, пусть посидит в лавке, чтоб торговлю было полегче отправлять. Я уж, говорит, стар, так пусть сын посидит в лавке, чтоб торговля шла полегче. Да собой-то какова собой? Как рефинат. Белая, румяная, как кровь с молоком. Сладость такая, что и рассказать нельзя. Уж будете по этих пор довольны. То есть и приятелю, и неприятелю скажете: «Ай да, Фёкла Ивановна, спасибо». Да ведь она, однако же, не штаб-офицерка. Купца третьей гильдии дочь, да? Да уж такая, что и генералу обиды не нанесет. А купце-то и слышать не хочет. Да. Мне, говорит, какой бы ни был муж, хоть и собой невзрачен, да был бы дворянин. Да такой великатес, а к воскресному-то как наденет шелковое платье. Вот так тебе Христос так и шумит, княгиня просто. Да ведь я тебя потому спрашиваю, что я надворный советник. Так мне, понимаешь... Да уж обнаковенно, как не понимать. Ну а кроме этой, других там нет никаких? Да какой тебе еще-то? Уж это, что ни на есть, лучшее. Ну уж, будто самое лучшее. Хоть по всему свету исходи, такой не найдешь. Ну, подумаем. Подумаем, матушка. Ты приходи-ка послезавтра. Мы с тобой, знаешь, опять вот эдак. Я полежу, а ты расскажешь. Да помилуй, отец. Я вот уже третий месяц хожу к тебе опроку, то ни насколько. Все сидит в халате, да трубку, знай, себе покуривает. Ну, а ты думаешь, небось, что женить бы все равно, что эй, Степан, подай сапоги, натянул на ноги, да и пошел? Нет, нужно порассудить, порассмотреть. Ну, так что ж, коли смотреть, так и смотри на то товар, чтобы смотреть. Вот прикажи-ка подать кафтан, да теперь же благоутреннее время и поезжай. О, теперь? Теперь. А вон, видишь, как пасмурно. Вот выйду, а вдруг хватит дождем. А тебе ж худо. Ведь в голове седой волос уж глядит. Скоро совсем не будешь годиться для супружеского дела. Невидаль, что он придворный советник. Да мы таких женихов приберем, что и не посмотрим на тебя. Ну ты что? Что за чепуху несешь ты? Из чего вдруг угораздило тебя сказать, что у меня седой волос? Ну где же седой волос-то? Как же не быть седому волосу-то? На то живет человек. Смотри ты. Тою ему не угодишь, другой не угодишь. Да у меня есть на примете такой капитан, что ты ему и под плечо не подойдешь. А говорит-то как труба, в алгалантерстве служит. Да врешь ты все. Вот посмотрю я в зеркало, где ты выдумал седой волос. Эй, Степан! Принеси сюда зеркало. Или нет, постой. Я пойду сам. Вот еще. Боже, сохрани. Хуже, чем оспа. Что, Подколесин? А, здравствуй. Послушай, на кой черт ты меня женила? А что ж дурного? Закон исполнил. Эк, невидаль жена, без нее-то разве я не мог обойтись? Да ведь ты ж сам пристал, жени, бабушка, да и полно. Ах ты, крыса старая. Ну а здесь зачем? Неужели Подколесин хочет? А что ж, Бог благодать послал. Нет, эк, мерзавец. Ведь мне ничего об этом, каков, прошу покорно, с подтишка. Смотри в зеркало. Посмотри, вот скажи, где у меня седой волос? Ну, скажи себе. Сумасшедший. Ну, зачем? Ну, что за глупости? Ну, перепугал право так, что душа не на месте. Ну, ничего, пошутил. Ну, что за шутки вздумал? До сих пор не могу очнуться от испуга. И зеркало вон разбил, ведь это вещь не дрова, и в английском магазине куплено. Ну, полно, я сыщу тебе другое зеркало. Да ладно, сыщешь ты, знаю я эти другие зеркала. Целым десяткам кажут старее, рожи выходят косяком. Послушай, ведь я бы должен больше на тебя сердиться. Ты от меня, твоего друга, все скрываешь. Жениться ведь задумал. Вот вздор. Уж совсем и не думал. Так ведь улика налицо. Ведь вот стоит известно, что за птица. Ну что ж, ничего-ничего, здесь ничего такого. Дело христианское, необходимое даже для отечества. Изволь, я беру все дела на себя. Ну, Фёкла, говори, что как и прочее. Дворянка, чиновница в купечестве, как зовут? Агафья Тихоновна. Агафья Тихоновна Брандохлыстова? А нет, Купердягина. В Шестилавочной, что ли, живет? Уж вот нет. Будет поближе к пескам, в Мыльном переулке. Ну да, в Мыльном переулке, тотчас за лавочкой деревянный дом. И не за лавочкой, а за пивным погребом. Вот этот-то дом и есть ее, в котором, то есть она живет. Агафья Тихоновна-то невеста. Хорошо, хорошо, теперь я все это обделаю. А ты ступай, в тебе больше нет нужды. Как так? Неужто ты сам свадьбу хочешь заправить? Сам, ты уж только не мешайся. Ты стыдник какой! Да ведь это не мужское дело, отступись, батюшка, право. Пойди, не смыслишь ничего, не мешайся. Знай сверчок свой шесток, убирайся. У людей только чтобы хлеб, а ты, мать, безбожник какой, в такую дрянь вмешался, как бы знала, я бы ничего не сказала. Ну, брат, этого дела нельзя откладывать, едем. Да ведь я еще ничего, я так только подумал. Пустяки, только не конфузься. Я тебя женю так, что и не услышишь. Мы сейчас же едем к невесте и увидишь, как все вдруг. Ну вот еще, сейчас бы и ехать. Да зачем же, помилуй, зачем дело? Ну рассмотри сам, ну что из того, что ты не женатый? Посмотри на свою комнату, что в ней? Вон невыченный сапог стоит, вон лоханка для умывания, вон целая куча табаку на столе. И ты вон сам лежишь, как байбак, весь день на боку. Это правда. Порядка у меня, я и сам знаю, что нет. Ну, а как будет у тебя жена, так ты же просто ни себя, ничего не узнаешь. Тут у тебя будет диван, собачонка, чижик какой-нибудь в клетке, рукоделие. И вообрази, ты сидишь на диване, и вдруг к тебе подсядет бабеночка, хорошенькая эдакая, и ручкой тебя... А, черт, как подумаешь, право, какие в самом деле бывают ручки. Ведь просто, брат, как молоко. Куды тебе? Будто у них только что ручки. У них, брат... Ну да что и говорить, у них, брат, просто черт знает чего нет. А ведь сказать тебе правду, я люблю, если возле меня сядет хорошенькая. Ну видишь, сам раскусил. Теперь только нужно распорядиться. А? Ты уж ни о чем не заботься. Свадебный обед и прочее, это уж все я. А? У меня, брат, есть на примете придворный официант. Так собака накормит, что просто и не встанешь. Ну помилуй, ты так горячо берешься, как будто и в самом деле свадьба. А почему же нет? Зачем откладывать, ведь ты согласен. Я? Ну, нет, я еще не совсем согласен. Вот тебе на. Да ведь ты сейчас объявил, что хочешь. Нет, я говорил только, что не худо бы. Как помилуй, да мы уж совсем было все дело. Да что, разве тебе не нравится женатая жизнь, что ли? Нет, нравится. Ну так что ж, зачем же дело стало? Да дело ни зачем не стало, а только странно. Что же странно? Ну а как же не странно-то? Все был не женатый, а теперь вдруг женатый. Ну, не стыдно ли тебе? Ну, для чего ты живешь? Ну, взгляни в зеркало. Что там видишь? Глупое лицо, больше ничего. А тут, вообрази, около тебя будут ребятишки. И ведь не то, что двое или трое, а может быть, даже целых шестеро, и все на тебя, как две капли воды. Ты вот теперь один, надворный советник, экспедитор или какой начальник, еще бог тебя ведает. А так, вообрази, около тебя экспедиторчонки, маленькие эдакие канальчонки, и какой-нибудь постреленок, протянувший ручки, будет теребить тебя за бакенбарда, а ты только в ответ будешь по-собачьи. Аф-аф-аф! Ну, есть ли что-нибудь лучше этого, скажи сам. Да ведь они только шалуны большие. Будут все портить, разбросают бумаги. Пусть шалят. Да ведь все на тебя похожи, вот штука. Оно в самом деле даже смешно, черт побери. Эдакой какой-нибудь пышка, щенок эдакой, и уж на тебя похож. Как не смешно, конечно смешно. Ну, так поедем. Ну, пожалуй, поедем. Эй, Степан, давай скорее своему барину одеваться. Я думаю, однако ж, что нужно бы в белом жилете. Пустяки все равно. Вот проклятая прачка так скверно накрахмалила, воротнички никак не стоят. Ты ей скажи, Степан, что если она глупая так будет гладить белье, то я найму другую. Она, верно, с любовниками проводит время, а не гладит. Да ну, брат, поскорее, как ты копаешься? Сейчас. Послушай, Илья Фомич, знаешь ли что? Поезжай-ка ты сам. Ну вот еще. С ума сошел разве? Мне ехать. Да кто из нас женится, ты или я? Ну, право, что-то не хочется. Ну, пусть лучше завтра. Ну, если в тебе капля ума... Ну, не олух ли ты? Собрался совершенно, и вдруг не нужно. Ну, скажи, пожалуйста, не свинья ли ты? Не подлец ли ты после этого? Ну, что ж ты бронишься? Ну, с какой стати? Что я тебе сделал? Дурак. Дурак набитый, это тебе всякий скажет. Глуп. Вот просто глуп. Хоть и экспедитор. Ведь я о чем стараюсь. о твоей пользе. Ведь изо рта выманят кус. Лежит проклятый холостяк. Ну, скажи, пожалуйста, ну на что ты похож? Ну-ну, дрянь колпак. Сказал бы такое слово, да неприлично только. Баба. Хуже бабы. И ты хорош в самом деле. В своем ли ты уме? Тут стоит крепостной человек, а он при нем бронится, да еще эдакими словами. Не нашел другого места. Да как же тебя не бронить, скажи, пожалуйста. Кто может тебя не бронить? У кого достанет духу тебя не бронить? Как порядочный человек, решил жениться, последовал благоразумию, и вдруг просто с дуру. Белины объелся. Деревянный чурбан. Ну, полно. Я еду. Чего ж ты раскричался? Еду. Конечно, что ж другое делать, как не ехать? Такой, право, странный человек. С ним никак нельзя водиться. Выбранит вдруг ни за что, ни про что. Не понимает никакого обращения. Да уж кончено, теперь не броню. Опять тетушка дорога? Интересуется какой-то бубновый король, слезы, любовное письмо. С левой стороны Трифова изъявляет большое участие, но какая-то злодейка мешает. А кто бы ты думала, был Трифовый король? Не знали. А я знаю, кто. А кто? А хороший торговец, что по суконной линии, Алексей Дмитриевич Стариков. Вот уж верно, не он. Я хоть что ставлю, не он. Не спорь, Агафья Тихоновна. Волос уж такой русый. Нет другого Трифового короля. А вот же нет. Трифовый король, значит, здесь дворянин. Купцу далеко до Трифового короля. Эх, Агафья Тихоновна, а ведь не то бы ты сказала, как бы покойник-то Тихон, твой батюшка Пантелеймонович, был жив. Бывало, как ударит всей пятерней по столу, да скрикнет. Плевать тебе, говорит, на того, который стыдится быть купцом. Да не выдам же, говорит, дочь за полковника. Пусть их делают другие. А и сына, говорит, не отдам на службу. Что, говорит, разве купец не служит государю так же, как и всякой другой? Да всей пятерней-то так по столу и хватит. Рука-то в ведро величиною. Такие страсти. Ну, если правду сказать, он и усахарил твою матушку. А покойница прожила бы подолее. Ну вот, чтобы и у меня еще был такой злой муж... Да ни за что я не выйду за купца. Да ведь Алексей Дмитриевич не такой. Не хочу, не хочу. У него борода станет есть, все потечет по бороде. Нет, нет, не хочу. Да ведь где же достать хорошего дворянина? Ведь его на улице не сыщешь. Фёкла Ивановна сыщет. Она обещала сыскать самого лучшего. Да ведь она лгунья, мой свет. А нет, Арина Пантелеймонна, грех вам понапрасну поклёп взводить. Ах, это Фёкла Ивановна. Ну что, говори, рассказывай. Ой. Есть? Есть, есть. Да я только прежде с духом-то собраться так ухлопоталась. Ух, по твоей комиссии все дома исходила, по канцеляриям, по министериям истаскалась, в караульне наслонялась, зато уж каких женихов тебе припасла. То есть и стоял свет, и будет стоять, а таких еще не было. Сегодня же иные прибудут. Я забежала нарочно тебя предварить. Как же сегодня? Душа моя, Фёкла Ивановна, я боюсь. Эй, не пугайся, мать моя. Дело житейское. Приедут, посмотрят, больше ничего. И ты посмотришь их, не понравится, но и уедут. Ну уж, чай хороших приманила. А сколько их? Много? Да, человек 6 есть. Ох. Ну что ж ты, мать моя, так спорхнулась. Лучше выбирать. Один не придется, другой придется. Что ж, они дворяне? Все, как на подбор. Уж такие дворяне, что еще и не было таких. Ну, какие же, какие? А славные все такие, хорошие, аккуратные. Первый, Балтазар Балтазарович Живакин. Такой славный, во флоте служил. Ой. Как раз по тебе придется. Говорит, что ему нужно, чтобы невеста была в теле. А поджаристых совсем не любит. А Иван-то Палыч, что служит эзикухтером, такой важный, что и приступу нет. Ах. Такой видный из себя толстый, как ой, закричит на меня. Ты мне не толкуй пустяков, что невеста такая эдакая. Ты скажи напрямик, сколько за ней движимого и недвижимого. Столько-то и столько-то, отец мой. Ты врешь, собачья дочь. Ой. Да еще, мать моя, вклеил такое словцо, что и неприлично тебе сказать. Я так вмиг и спознала. Да это должен быть важный господин. Ну, а еще кто? А еще Никанор Иванович Анучкин. Это уж такой великатный, а губы, мать моя, малина, совсем малина. Ой. Такой славный. Мне, говорит, нужно, чтобы невеста была хороша собой, воспитанная, и чтобы по-французскому умела говорить. Да, тонкого поведения человек, немецкая штука. А сам-то такой субтильный, а ножки узенькие. Нет, эти субтильные как-то не того. Чего? Не знаю, я ничего не вижу в них. А коли хочешь поплотнее, так возьми Иван Палча. Уж лучше нельзя выбрать никого. Уж тут нечего сказать, барин так барин. Мало в эти двери не войдет такой славный. А сколько ему лет? А человек еще молодой, лет 50. Да и 50 еще нет. А фамилия как? А фамилия Иван Палча Яичница. Это такая фамилия? Фамилия. Ах, боже мой, какая фамилия? Послушай, Феклуша, как же это? Если я выйду за него замуж, и вдруг буду называться Агафья Тихоновна Яичница, бог знает, что такое. Мать моя, да на Руси есть такие содомные прозвища, что только плюнешь да перекрестишься, коли услышишь. А, пожалуй, коли не нравится прозвище, то возьми Балтазара Балтазарыча Живакина, славный жених. А какие у него волосы? Хорошие волосы. А нос? И нос хороший, все на своем месте, и сам такой славный. Только не погневайся, уж на квартире одна только трубка и стоит, больше ничего нет, никакой мебели. А еще кто? Акинф Степанович Пантелеев, чиновник, титулярный советник, немножко заикается. Зато уж такой скромный. Ну что ты все, чиновник, чиновник. Да не любит ли он выпить? Вот, мол, что скажи. А пьет, не прикословлю, пьет. Что ж делать? Уж он титулярный советник, зато такой тихий, как шел. Ну нет, нет, я не хочу, чтобы муж у меня был пьяница. Твоя воля, мать моя. Не хочешь одного, возьми другого. Впрочем, что ж такого, что иной раз выпьет лишнее? Ведь не всю ж неделю бывает пьян. Иной день выберется и трезвый. Ну, а еще кто? Да, есть еще один. Да только такой, бог с ним. Эти будут почище. Ну, да кто же он? А не хотелось бы и говорить про него. Он-то, пожалуй, надворный советник и петлицу носит. Да уж на подъем куда тяжел. Не выманишь из дому. Ну, а еще кто? Ведь тут только всего 5, а ты говорила 6. Да неужто тебе еще мало? Смотри ты, как тебя вдруг поразобрало. А ведь давеча было испугалась. Да что с них, с дворян-то твоих? Хоть их у тебя и 6, а правокупец один станет за всех. А нет, Арина Пантелеймонна, а дворянин будет почтенней. А что в почтенье-то? А вот Алексей Дмитриевич, да в соболе шапки, в санках-то как прокатится. А дворянин-то с опаленой пройдет навстречу, скажет: что ты, купчишка, свороти с дороги. Или покажи, купчишка, бархат у самого лучшего. А купец: извольте, батюшка. А сними-ка, невеже, шляпу. Вот что скажет дворянин. А купец, если захочет, не даст сукна. А вот дворянин, да и голенький, и не в чем ходить дворянину. А дворянин зарубит купца. А купец пойдет жаловаться в полицию. А дворянин пойдет на купца к сенатору. А купец к губернатору. А дворянин... Ну, врешь, врешь, дворянин. Губернатор больше сенатора. Разносилась дворянином. Дворянин при случае так же гнет шапку. Ой, никак звонит кто-то. Ах ты, это они. Кто они? Они, кто-нибудь из женихов. Ух! Ой, святые, помилуйте нас, грешных. В комнате-то совсем не прибрано. Да салфетка-то на столе совсем черная. Дуняшка, Дуняшка, скорее чистую салфетку. Ах, тетушка, как мне быть? Я чуть не в рубашке. Ах, мать моя, беги скорее одеваться. Беги, Дуняшка, скажи сейчас. Сейчас. Тет, матушка, да ведь платье не выглажено. А, Господи, милосердный, не погуби. Надень другое. Что ж вы не идете, Агафья Тихоновна, ахти. А он все дожидается. Дуняшка, Дуняшка, веди его и проси обождать. Дома? Дома, пожалуйста. Ай, какой он толстый. Идет, идет. Ах. Пожалуй, пождать пождем. Как бы только не замешкаться. Отлучился-то ведь только на минутку из департамента. А вдруг вздумает генерал. А где экзекутор? Невесту пошел выглядывать. Чтоб не задал он мне такой невесты. Однако ж рассмотреть еще раз роспись. Каменный двухэтажный дом. Есть. Флигеля два. Флигель на каменном фундаменте и флигель деревянный. Но деревянный-то плоховат. Дрожки, сани парные с резьбой под большой ковер и под малый. А может быть, такие, что в лом годятся. Старуха, однако, уверяет, что первый сорт. Хорошо, пусть первый сорт. Две дюжины серебряных ложек. Конечно, для дома нужны и серебряные ложки. Две лисьих шубы. Четыре больших пуховика и два малых. Шесть пар шелковых, шесть пар ситцевых платьев, два ночных капота, два, ну, это статья пустая. Тут белье, салфетки. А, это пусть будет, как ей хочется. Впрочем, нужно все это поверить на деле. Теперь, пожалуй, обещает и дом, и экипажи. А как женишься, только и найдешь тут пуховики да перины. Дома? Дома! Погодите тут, они выйдут. Мое почтение. Не с папенькой ли прелестной хозяйки дома? Имею честь говорить. Никак нет, вовсе не с папенькой. Я даже еще не имею детей. Извините. Извините. Физиогномия этого человека мне что-то подозрительно. Чуть ли он не за тем же сюда пришел, зачем и я. Вы, верно, имеете какую-нибудь надобность хозяйки дома? Нет, что ж, надобности никакой нет. А так, зашел с прогулки. Врет, врет, с прогулки. Жениться подлец хочет. Дома? Дома! Пожалуйста, душенька, почисти меня. Пыли-то на улице попристало немало. Вот здесь сними пушиночку. Спасибо, душенька, спасибо. Вот еще посмотри. Там как будто паучок лазит. А на подборах-то сзади ничего нет. Спасибо, родимая. Вот тут еще, кажется... Суконца-то ведь аглицкая. Ведь каково носится. В 95-м году, когда была эскадра наша в Сицилии, купил я его еще мичманом и сшил с него мундир. В 801-м при Павле Петровиче я был сделан лейтенантом. Сукно было совсем новешенькое. В 814-м сделал экспедицию вокруг света. И вот только немножечко по швам поистерлось. В 815-м вышел в отставку, только перелицевал. Вот уж 10 лет ношу. До сих пор почти что новый. Благодарю, душенька. Ух, раскрасоточка. А как, позвольте узнать, Сицилия? Вот вы и изволили сказать Сицилия. Хорошая-то земля, Сицилия. А прекрасная. Мы 34 дня там пробыли. Вид, я вам доложу, восхитительный. Этакие горы, этак деревце какое-нибудь гранатное. И везде итальяночки, такие розанчики. Так вот и хочется поцеловать. И хорошо образованный? Превосходным образом. А как, позвольте еще вам сделать вопрос, на каком языке изъясняются в Сицилии? А натурально? Все на французском. И все барышни решительно говорят по-французски? Все решительно. Вы даже, может, не поверите тому, что я вам доложу. Мы жили 34 дня, и во все это время ни одного слова я не слыхал от них по-русски. Ни одного слова? Ни одного слова. Я не говорю уже о дворянах и прочих сеньорах, то есть разных ихних офицерах. Ну, возьмите нарочно тамошнего простого мужика, который перетаскивает на шею всякую дрянь. Mm-hmm. Попробуйте, скажите ему: «Дай, братец, хлеба». Не поймет. Ей-богу, не поймет. А скажи по-французски: «Датэч дель пана». «Датэч дель пана»? Ну да, или «Портата вина». «Портата вина». Поймет и побежит, и точно принесет. О, любопытно, однако ж, как я вижу, должна быть земля эта, Сицилия. Вот вы сказали, мужик. Что мужик? Как он? Так ли совершенно, как русский мужик, широк в плечах и землю пашет, или нет? Не могу вам сказать. Не заметил, пашут или нет. Вот насчет нюхания табаку, так я вам доложу, что все не только нюхают, а даже за губу складут. Перевозка тоже очень дешева. Там ведь все почти вода. И везде гондолы. Натурально сидит этакая итальяночка. Такой розанчик. Одета, манишечка, платочек. А, преинтересная, как я вижу, жизнь в чужих краях. Мне очень приятно сойти с человеком бывалым. Позвольте узнать, с кем имею честь говорить. Живакинс, лейтенант в отставке. Позвольте со своей стороны тоже спросить, с кем имею счастье изъясняться. В должности экзекутора. Иван Палыч Яичница. Да, я тоже перекусил. Дороги-то, знаю, впереди будет довольно, а время холодновато. Селедочку съел с хлебцем. Нет, кажется, вы меня не так поняли. Это фамилия моя, Яичница. Извините, я немножко туговат на ухо. Я, право, думал, что вы изволили сказать, что покушали яичницу. Да что делать? Я хотел было уже просить генерала, чтобы позволил мне называться яичницын. Да свои отговорили. Говорят, будет похоже на собачий сын. А это, однако ж, бывает. У нас вся третья эскадра. Все офицеры и матросы. Все были с пристранными фамилиями. Помойкин. Ерышкин. Перепреев. Лейтенант. Один мичман. И даже хороший мичман был по фамилии просто Дырка. И капитан, бывало, ему: «Эй, ты, Дырка, поди сюда». И бывало, над ним всегда пошутишь: «Эх ты, Дырка этакий», говоришь, бывало, ему. А, здравствуй, матушка. Здравствуй, здравствуйте, матушка. Душа твоя, Ивановна. Спасибо, отцы мои. Больше ничего. Фу ты, какая куча народу. Это что значит? Уж не женихи ли? С которых сторон понабрала ворона? Тут тебе ворон нет. Тут все честные люди. Гости-то не считанные, кафтаны общипанные. Гляди, налет на свой полет. А и похвастаться-то нечем. Шапка в рубль, а щебец круг. Небось, твои разживные подыре в кармане. Да что она делает теперь? Ведь эта дверь, верно, к ней в спальню. Бесстыдник! Говорят, тебе еще одевается. Отойди от двери. Эка беда, что ж такого? Ведь только посмотрю и больше ничего. Отойди, тебе говорят. Позвольте и мне полюбопытствовать. Позвольте взглянуть мне только один разочек. Да ничего не видно, господа. И распознать нельзя, что такое белеет женщина или подушка. Чш! Кто-то идет. Здравствуйте. Здравствуйте.

Они нарочно толкуют, чтобы тебя отвадить. И я тоже не хвалил. Так уж делается. Это, брат, такая девица. Ты рассмотри только глаза ее, ведь это черт знает, что за глаза. Говорят, дышат, а нос? Нет, я не знаю, что это за нос. Белизна, алебастр. Да и алебастр не всякий сравнится. Ты рассмотри сам хорошенько. Да теперь-то я опять вижу, что она как будто хороша. Разумеется, хороша. Послушай, теперь, так как они все ушли, пойдем к ней, изъяснимся и все кончим. Ну, этого я не сделаю. А чего ж? Ну, что ж за нахальство? Нас много, пусть она сама выбирает. Ну да что тебе смотреть на них? Боишься соперничества, что ли? Хочешь, я их всех в одну минуту спровожу? Да как же их ты спроводишь? Ну, это уж мое дело. Дай мне только слово, что потом не будешь отнекиваться. Ну, а почему же не дать изволь? Я не отпираюсь, я хочу жениться. Руку? Возьми. Ну, этого только мне и нужно.